Барони, на которого ссылается Паисий, это Чезари Баронио, он же Цезарь Барони, 1538-1607 годы, римский кардинал и историк, автор анналов в 12 томах, составленных с позиции короткой хронологии. Страница 148. Теофан – византийский хронист. Любопытно, что Паисию Хилендарскому известен один лишь крал Батой, болгарский историк, и знать не знает никакого татарского царя Бытыя. Он вообще не упоминает о великом татарском войске, вторгшемся в Европу, целиком поглощенной сугубо балканскими делами. А вот что пишет Паисий Хилендарский о происхождении славян. У Иофета был один сын, нареченный Масхос. От его племени и рода и отделился наш славянский род. И род этот, и язык были наречены Масхосовыми. И пошли они к полуночи в северную страну, где ныне лежит московская земля. По имени того Масхоса, своего пращура, нарекли они реку, на которой сели Москвою, а по ней и селище. Потом обустроили его городом и основали там царский престол. И по этим причинам нарекли себя московцами, как зовутся и по сей день. Была в московской земле одна страна по имени Скандавия. Когда все расселились, те, кто там осел, стали называться скандаляне. Те скандаляне, много времени спустя умножившись в количестве, пошли на запад, к земле у океана моря. Называлось то море Балтийско и Поморийско. И поселились означенные скандаляне, вблизи Брандибура. И по имени тех скандалян нарекли тот род славянами. Так и до нынешнего дня ведется. Те, кто не пошел, а остался, зовут славяне. Святый Кирилл и Мефодий их покрестили, нарекши наши книги весь род и язык славянским. Они правильнейшим и чистым образом говорят славянским языком и употребляют много оборотов, похожих на болгарские обороты, но придерживаются сегодня римской веры и завзято воюют со страною немецкого царя. Римляне эти подчиняются власти папы. Они одного рода и языка с болгарами. Было время, когда населили и ту землю, и Брандибур немцы, и пошли к московской земле. Но москвитяне и русские не пустили их в свою землю, и произошла великая война и сеча. Победившие в этой войне заселили области возле реки Болга, кое течет с юга на север через московскую державу и вливается в океан море. По имени той реки Болги славян этих нарекли болгарами, как зовутся они до сего дня. Страница 149. И жили они в той земле долго, до 378 года от Рождества Христова. Большая часть сведений подчеркнута Паисием от итальянского книжника Арбини, чья работа еще будет подробно рассматриваться далее. А пока что стоит добавить, что сведения о происходящих от одного славянского корня московитах и волжских болгарах удивительным образом перекликается с очередной неудобной цитатой из средневекового арабского книжника Ар-Руфи, который сообщал, что русские, приняв поначалу христианскую веру, после от нее отшатнулись и обратились в ислам. Столь только предположить, что араб имел в виду волжских болгар, все мгновенно становится на свои места. Московиты и болгары – один народ, но на Руси христианство сохранилось, а вот волжане перешли в мусульманство. А никаких татар, повторяю, Паисий Хилендарский не упоминает вовсе. Он их удивительным образом не усматривает в славянской истории. Кстати, Паисий завершил свою книгу в 1762 году. От Рождества Христова, естественно. Как мы видим, еще во второй половине XVIII столетия на окраинах Европы продолжает кое-где удерживать крепкие позиции прежняя система исторических знаний, сосуществующая пока что со Скалигеровской. И упрямые болгары вовсе не желают отказываться от наследия Паисия, относясь к нему со всем уважением. Двухтомник, повторяю, издан всего 30 лет назад, его легко раздобыть в хорошей библиотеке и проверить мои выводы. От себя я ничего не присочинил и переводил с болгарского в полном соответствии с оригиналом.